прости, Господь, меня за все. За все, в чем грешен пред тобою, что имя вечное твое, и прославлял своей мольбою. О, будь Христос всегда со мной, о, будь теперь моей судьбою. Спаситель мой, дай пребывать всегда с тобою. Забили гвозди палачи, Христа божественные руки, которыми Господь лечил. Исцелял все их недуги. О, дай мне силы, дай мне дух, все это передать словами, чтоб люди поняли вокруг и жизнь свою тебе отдали. Святую благодать пролей с небес живой рекою, чтоб каждый мог Христа принять открытым сердцем и душою. О, будь Христос всегда со мной, теперь моей судьбою. Спаситель мой, дай пребывать всегда с тобою. О, будь Христос всегда со мной, о, будь теперь моей судьбою. Спаситель мой, дай пребывать всегда с тобой.